благодати. Моего Христа руки уносили, хлеб озирал, рука благодати, жизни полнота. Господь, твои руки вижу я всегда. Руки благодати моего Христа.